Глава 69. Поздний вечер. Неспящим составом сидим на диванчиках, от улицы отделяют нас только шторы. Возможно, для остальных это лаунж-зона, но я со своей нелюбовью к подобного рода словам на веранде. Глажу руку Макара, который он меня обнимает. Прокручиваю сегодняшний день в голове и чувствую, как счастье разливается по телу. Все именно так, как мне нравится, без крайностей, но в то же время очень весело и душевно. Моменты несутся в ускоренном виде. Приходится принудительно себя притормаживать. Каждый день чувствую в себе изменения. На многие вещи смотришь иначе, когда рядом с тобой человек, который для тебя очень нужен. Если завтра я не увижу, попросту задохнусь. Я была уверена, что подарок – это и есть сам день рождения, его организация. Девчонки так долго рассказывали, как круто они долетели, сколько шампанского для храбрости выпили. Оказалось, что нет. Maybach GLC – это подарок. Извини, но Lexus в России закончились, как назло, раскупили. С вполне серьезным видом Макар произнес. Он решил, что я взбрыкну. Такая мысль меня посетила, но все-таки мозг не совсем отключился. У меня ведь день рождения, Макар очень старался. Все это время, которое мы вместе, он очень старается. Не только для меня, все в новинку, для него тоже, да еще как. Мысли, что ему это все надоесть может, меня в ужас приводят. Честное слово, испариной покрываюсь. Обнимаю его за шею, губами к щеке прижимаюсь и тихо шепчу. «Мне очень приятно, безумно, только я не знаю, как реагировать. Это слишком, просто через край». «Скажи, что тебе нравится. Этого будет достаточно. Водителя с тобой вместе подберем, чтобы нас обоих устраивал. Я бы хотел женщину за 60, желательно с плохим зрением. Но в целях безопасности такая не катит. Прижимаюсь покрепче. «Мне нравится, спасибо тебе». Целую его и снова шепчу. «Ты у меня самый лучший», не удержавшись, всхлипываю. «Мне так хочется, чтобы был мой, у меня». Чувствую его отношение, но с каждым днем этого становится недостаточно. Не хочу я машины, его хочу, его одного. Дело не в свадьбе, объяснить очень сложно. Слова ничего не значат, можно параллельно со множеством девушек встречаться и каждой в любви признаваться. Ценности ноль. Но мне для полного счастья этой вишенки на торте так не хватает. Все и сразу так не бывает. Мне с ним очень комфортно, нет эмоциональных пиков, скандалов, которые я так старательно всегда избегаю. Каждый из них мне может дорогого стоить. Но я жду изменений именно в этом. Мне надо это услышать. Хотя кто мне сказал, что он должен меня любить? Тут же картинка перед глазами меняется. Утром слегка позже остальных Глеб и Марат приехали. Что-то мне подсказывает, за список гостей Илья нес ответственность. Так вот, Глеб в свойственной ему манере стал приветствовать очень активно, с тактильным контактом, в том числе губным. Сказать, что Макару это не понравилось, ничего не сказать. В такие моменты остро ощущаю его небезразличие. «Сейчас бы лапши заварной!» Мечтательно произносит Вадим, сидящий рядом со мной. Илья очень хочет, но пока не может его спать отправить. «Хочешь, найдем. Где-нибудь есть по-любому». «Я-то хочу, но мне нельзя», – произносит с тоской. «Ты на диете, малой?» – спрашивает Макар, тоже слыша печальные нотки. «Если бы. Я ее никогда не ел. Батя не разрешает». Мы с Макаром дружно смотрим на Илью. «Такие люди бывают, чтоб совсем никогда». Илья нашу тему не слышал, поэтому смотрит с вопросом, мол, чего вам? Я бы так не смогла. Иногда мне хочется дошика с сыром и колбасой. Моя голова лежит на плече у Макара. Голову поворачиваю в сторону Вадима. «Если я к вам приеду, ты мне такой сделаешь?» Сейчас он очень похож на Егора, такой же искренний, непосредственный в своем желании. «Обязательно, и папе не скажем». Вадим порывисто меня обнимает. Не первый раз, без подтекста, просто парню не хватает внимания. В мгновение грустно становится. «Ты уже спать хочешь? Глазки сонные». «Немного, но уходить не хочу». «Клади подушку мне на колени и отдыхай». Пара секунд, и голова Вадима у меня на коленях. «Так было можно?» — с удивлением Макар интересуется. «Мои колени всегда в твоем полном распоряжении». Поворачиваясь к нему, губы тяну, он тут же целует. «Тель!» — Глеб уже поднабрался, хотя он и на трезвую голову большой любитель поговорить. «Ты почему учителем географии так и не стала?» «А я собиралась?» Смеюсь, рука машинально начинает перебирать волосы Вадима. Опускаю глаза, веки сомкнул, на губах улыбка. «Может, ему уже лапша снится?» «Ну как же, у тебя так хорошо получалось!» «Мужики, отвечаю, когда наш географ не мог до нас достучаться, задавал Ии доклад подготовить. И дело в шляпе. Сидели с открытым ртом, ее слушали. Некоторые, правда, на коленке ее пялились. Такая красивая в своем синем платьице. Тон такой, будто помнит реально и скорбит о времени давно прошедшем». Егор кашляет. «Ой, а ты-то не знал, тот же географ!» Ржет, как будто улетную шутку сказал. «Кстати, ты мне должна», — грозит мне. «Ты нам рассказывала, что в Гане офигеть как прекрасно, столько достопримечательностей, ни одной из них не нашел». «Обманула», — предъявляет с наездом. «Гана, я не рассказывала?» «Как соловей заливала». «Хоть убейте, не помню такого. Не помню, чтоб я про Африку что-то вещала, она мое слабое место». «Да как же, помнишь, про музей наследия африканского?» И я как придурок попёрся, нет его там. Африка есть, музея нет. «Так то Гаяна была», — говорю немного растерянно. Глеб глазами хлопает. «А она где?» «В Южной Америке», — говорю со смешком. Егор и Марат ржут уже откровенно. Макар и Илья более сдержаны. Девочки пока не поняли. «Какого чёрта музей африканского наследия в Южной Америке-то находится?» Спрашивает с такой безнадежностью. «Тьфу на тебя, Телия! Весь отпуск мне испортила!» Усмехается и добавляет. «Ну я и лошара!» «Ты б позвонил, я б напомнила!» Тоже смеюсь. Скорее с его вида плечи опущены, глаза грустные. «Как тебя туда занесло? Я думала, ты другим отдыхом увлекаешься!» Глеб молчит. Зато вступает Марат. «В Тае не осталось нетронутых им девушек. Только парни, а там еще неизвестно кто кого». «Да пошел ты!» Глеб себя обрывает, потому что я палец губам подношу. Вадим уснул. Какое-то время царит тишина. Парни с Глеба ржут. Додумался же. Спустя час почти все расходятся. Девчонки устали с дороги. День выдался насыщенным. Егор забирает парней. Предполагаю, они еще догонятся. Остаемся вчетвером. Один из нас — это спящий на моих коленях Вадим. Мы с Макаром переглядываемся. Сейчас понимаю, что смотрит он все так же. Взгляд прожигает и завораживает одномоментно. Только вот я уже так не смущаюсь, как раньше. Щеки не краснеют, реакция организма стала другая. «Макар, помнишь, когда-то давно, в начале 2000-х, мы с Володей меня делегировали на мероприятие в Питере? Нам тогда позарез разрешение на строительство в области нужно было». «Это когда ты вернулся и сказал, что тебе кровь из носу, дочка нужна?» Илья кивает. «Этот путешественник сейчас сказал про синее платье, и я вспомнил». Илья говорит и смотрит на меня в упор. Странно так смотрит. «Июшка, а ты бывала на мероприятиях, которые ваша администрация устраивает?» «Теперь моя очередь кивать. Понимаю, куда он ведет. Не помню его там. Пока папа был жив, мы ходили втроем, после уже и Лариса на них не ходила. Жаль, я был один раз. Запомнил там девочку, реально в башку мою больную засела. У меня тогда подруга была, большая любитель шмоток красивых. Так вот, там девочка одна была, как из сказки, принцесса. В синем платье с белыми манжетами, у бабы моей внешний вид уступал. Маленькая, папу за руку все время держала и так на него смотрела. Пиздец, на меня за 45 лет так никто не смотрел. Он говорит, а у меня кадры летят перед глазами. Сама бы я такого не вспомнила. Дальше слова фоном воспринимаю. Сейчас я там, со своим папой. Смотрю на него такого высокого, самого надежного и думаю, как же мне повезло. Подходить было страшно, он бы понял не так, закопал бы на месте». «Закопал бы», — подтверждаю и губы облизываю соленые. После той встречи я загорелся мечтой обзавестись дочкой. Ровно через год родился Вадим. По-доброму Макар его подкалывает. Тоже проникся рассказом, в отличие от меня он все слушал. «Ничего себе, ты к цели идешь. За несколько месяцев даму сердца нашел». «Да уж». Илья голову закидывает. «Я тебя не узнал. Все думал, где мог тебя видеть. Я-то дам сердце еще в тех местах, куда ты не ходишь. Может, места стоит сменить?» «Как это сделать без потери внешнего качества? Не всем так везет, как Макару». Тот редкий случай, когда Илья абсолютно серьезен. Я даже его понимаю. Не всегда готов рискнуть своими приоритетами. Только в исключительных случаях. Любовь или крайняя необходимость. Мне нравится, когда второе из первого вытекает.